Глава 10. Разговор у тарелки пельменей. По дороге домой вспоминаю льва. Короткий ёжик его волос, карие глаза, которые смотрели на меня поверх боксерских перчаток. И как забавно он произносит букву «Р». Интересно, сколько льву лет? Он еще учится в школе или уже окончил? В каком зале занимается, когда не приходит к нам? Мысли уводят меня дальше, чем нужно. Я трясу головой, пытаясь от них избавиться. Нет, в моем сердце лишь один мальчик — Никита. Никита, которого отняла у меня лучшая подруга. Бывшая подруга. Предательница. Он обязательно будет моим. Слово кикбоксера. Я останавливаюсь, закрываю глаза, и как наяву вижу Никиту. Его аккуратные пальцы, темные волосы, собранные в хвост, и улыбку. У него такая улыбка. Но вдруг сквозь лицо Никиты проступает другое, с капельками пота и карими глазами. Лев без церемонов вторгается в мои мысли. И я думаю, не могу не думать, неужели я и правда ему понравилась, этой горе мускулов. С мыслями о льве подхожу к арке и слышу знакомый гогот тушканов. Три силуэта маячат на другом конце каменного тоннеля. Но мне не страшно. Я чувствую себя сильной. Пусть только попробует меня тронуть. Расправляю плечи и иду сквозь арку. Шагаю широко и уверенно. Каблуки неторопливо стучат по асфальту. Куда спешить? Тушканы даже не оборачиваются. Только возле подъезда слышу голос Арсения. «Это Алька сейчас мимо прошла?» «И не заметил». «Ха, они меня не узнали. Хочется крикнуть им что-нибудь, но я закрываю дверь и взлетаю на наш 5-й этаж. Пешком. А раньше непременно ждала бы лифт. Дома застаю Севу на кухне. Опираясь на костыль, он мрачно всматривается в недра холодильника. «У нас нечего есть», — сообщает Сева. «Хочешь меня голодом заморить?» «Я не успела приготовить», — парирую. «У меня уроки, потом тренировка». «А у меня растущий организм», — капризничает Сева. «Учись сам готовить. Взял бы, отварил пельмени. У меня такое отличное настроение, что даже нытьё Севы не злит. Ладно, садись, калека, сейчас что-нибудь сделаю. Ты совсем ничего не ел?» «Хлеб с вареньем и чаем». «Бедняга ты мой». Достаю пельмени из морозилки, ставлю на плиту кастрюлю с водой. «Смотри, все просто. Ждешь, пока вода закипит. Соли немного на кончике чайной ложки. Пошли пузырьки. Забрасываешь в воду пельмени. Сюда же лаврушку и черный перец горошком. Можно еще половинку луковицы для вкуса. Всплыли, надулись, значит, готовы». Мой маленький мастер-класс окончен. Сева приступает к еде. Как уплетает. И правда проголодался. «Погоди, сметаны положу». «Угу». Сажусь рядом с Севой. Мне нравится смотреть, как он ест. Сразу понимаю, что не зря трудилась. Помню, как впервые сварила для него гречневую кашу. Ему тогда лет 8 было, мне, значит, 7. И, конечно, я забыла посолить. А Сева ничего, съел. Даже попросил добавки. «Ты-то ужинать будешь?» Брат отрывается от пельменей. «Сначала в душ». Я встаю, собираясь выйти из кухни, но потом снова сажусь рядом. «А у нас сегодня другая группа была. Совместная тренировка». «М-м-м». Приходила местная знаменитость. Какой-то лев. «Здоровенный! Он еще картавит немного. Ты его знаешь?» «Конечно». Сева заглатывает пельмени. «Крутой кикбоксер. С Антоном почти на равных дерется, хотя и младше на 5 лет. Я как стоял с ним в паре, чуть не умер». Пытаюсь подсчитать, сколько лет в таком случае льву. Но в моем уравнении с неизвестным нет главной цифры — возраста тренера. Марина говорила, он в другом зале занимается, но иногда к нам приходит. Пока Сева увлечен едой, из него можно вытянуть все, что угодно, даже пароль от банковской карты. «Ошиблась, наверное», — Сева мотает головой. «Он с другого города. У него здесь бабушка, что ли, или дед, не помню. Лев, когда приезжает, занимается у нас в клубе». «Из другого города. Ну и пусть. Скорее бы уехал, а то влез в мою голову и устроился, как у себя дома». «А ты почему спрашиваешь? Вы с ним тоже в паре стояли? Он тебя ударил?» Сева доел пельмени. Сидит, хмурит лоб, вилка по тарелке елозит. «Стояли», — пожимая плечами. «Ну, ничего». «Чего ничего?» — не понимает Сева. Но тут его лоб разглаживается, на губах появляется хитрющая улыбка. «Ничего плохого мне не сделал», — чеканю. «А если и бил, то бережно, как хрустальную вазу, которую надо стукнуть, но нельзя разбивать». Понимаю, что наболтала лишнего, но поздно. Брат вовсю ухмыляется и сияет, как лампочка. «Кстати, ко мне сегодня Никитос приходил». Сева сворачивает на другую тему. «Приносил домашку. Ну и так, поболтали». Брат мнется, но я уже знаю, о чем он сейчас спросит. «Правда, что они с Танькой твоей и того?» «Правда. Вот теперь мне точно пора в душ. Прямо сейчас, пока слезы не покатились градом. Но я сижу». Сева радостно вздыхает. «Наконец-то! Знаешь, я переживал за них». «С чего вдруг? В моем голосе столько яда, что можно отравить табун лошадей, но Сева не замечает». «Да ведь Танька в него 100 лет влюблена, с 5-го или 6-го класса, по-моему». «Откуда знаешь? Я не верю своим ушам. Не верю, потому что мы с Таней дружим еще с детского сада. И она ни про какую любовь не рассказывала». «Она сама говорила. Очень хотела дружить с Никитой, просила помочь. Но я не придумал, как это сделать. А потом Никитос начал ходить за тобой хвостом. И Таня мне сказала: забудь. Благородно, правда?» Пол медленно кренится, потолок опускается на голову. Хватаюсь за столешницу, чтобы не упасть со стула. Закрываю глаза. «Дыши, Крушева, дыши!» «Почему ты мне не рассказывал?» Мой голос звучит немного истерично, но я ничего не могу с этим поделать. «С ума сошла? Танька молчать просил. Боялся, ты смеяться будешь. Ты же вечно над Никит хихикала», — пояснил Сева и добавил. «Ну и я слово дал». И сдержал. А я-то считала его болтуном. Выходит, моя лучшая подруга была влюблена, но молчала. Может, и правда боялась, что я стану смеяться. Может, не хотела переходить мне дорогу. Выходит, я кое-чего не знала о Тане и о своем брате. Что же я за человек-то такой? «По-моему, теперь у них все как надо». Сева мечтательно улыбается. «Здорово, когда люди находят друг друга». «Угу». «Эй, ты что ли не рада?» Не отвечаю. Встаю и иду в душ, включая воду на всю катушку. Сейчас думаю, как зареву, но слез нет. Почему-то опять думаю про льва. Что, если я ему и правда понравилась? Тогда можно сходить с ним на пару свиданий, попросить встретить после уроков. Пусть увидят и Таня, и Никита. Пусть знают, я не одна. И кусают локти, особенно Никита. И Таня пусть тоже кусает. Интересно, придет лев на следующую тренировку? Как жаль, что она только через 2 дня.